«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире «Гость» на радио ВК. И к нам в студию ворвалась женщина-вихрь, сгусток положительной энергии, позитива, улыбки. Пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева. Ольга, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, Данил. Я готова к разговору. Почему такое положительное настроение сегодня? Оно всегда или вот именно что-то сегодня случилось? Нет, просто хорошая погода. Ну, для меня хорошая погода. А вообще я практически перманентно в хорошем настроении, ну, в личном общении. Хорошо, Ольга, ну ты говоришь, ты всегда в положительном настроении, но у тебя посты на Фейсбуке, они переполнены какой-то болью, такой вот тоской из-за того, что происходит с детьми в этой стране. Ну, безусловно, это не только моя профессиональная обязанность рассказывать истории наших подопечных и рассказывать истории и других фондов, потому что в моей ленте очень много криков о помощи. Но такова ситуация на сегодняшний день сложилась, что, к сожалению, в России 500 тысяч детей-инвалидов, 350 тысяч из них нуждаются в реабилитации, всего половина получает ее. Это официальная цифра, она озвучена в программе развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. То есть государство само признает, что целый город детей-инвалидов не могут получить в рамках государственной системы здравоохранения помощь. И этими детьми кто-то должен заниматься, кто-то должен рассказывать о том, что они попали в такую ситуацию, когда выхода практически нет, кроме помощи народа, мира, с миру по мир, по нитке, голому рубаха. Ты сказала «должен». Кому должен? Кто кому должен? Ты говоришь, кто-то должен рассказывать миру и так далее. Кому должен? Ну, я думаю, что себе в первую очередь, потому что меня воспитывали с такой позиции, что добро, взаимовыручка, помощь другим людям – это неотъемлемая часть человека в принципе. Я думаю, также воспитывали тысячи других, миллионы других людей. И просто иногда общество, люди забывают об этом. Может быть, просто не принимают во внимание. Может быть, думают, что этого со мной никогда не случится. Вот моя задача – напомнить им об этом. Я считаю, что это, да, моя обязанность. Если начинаешь заниматься благотворительностью, если попадаешь туда, то ну, там нет двери выхода на самом деле. Неужели нет людей, которые вот бросали бы? Есть такое понятие, как выгорание в любой профессии и в благотворительности тоже. Ну, вы знаете, мне повезло лично встретиться с доктором Лизой. Это Елизавета Глинка, директор благотворительного фонда «Справедливая помощь», достаточно известный человек. Я училась по ее ЖЖ, живой журнал. Наверное, это один из первых людей, чьи посты о помощи меня тронули. И она рассказала прекрасную историю, когда я задала вопрос о выгорании. Она рассказала, как однажды зимой она бинтовала раненую голову одного из своих подопечных. Ну, то есть это люди без определенного места жительства в Москве. А настроение, говорит, такое было ужасное, и пальцы мерзнут, и температура, и вообще как-то и что-то на душе неладно. В общем, бинтую, думаю о своем. И тут он поднимает голову после того, как она все сделала, и говорит, что-то как-то недушевно ты все это сделала. И она сказала, что я поняла, что ну, выгорание невозможно, когда вот, вот такое взаимодействие плотное с подопечными, с людьми. Ну, у нас в фонде тоже такая же ситуация. Наш маленький фонд – это практически семья, потому что каждый день мы получаем новости о наших детях, мы видим, как они растут. У нас есть подопечный Семочка Никулин, которым я занимаюсь уже, ну, как вошла в благотворительность, так и занимаюсь. А сколько лет уже благотворительности? Ну, вообще, как волонтер, я начала заниматься благотворительностью. Так, сыну 8 минус полтора, это сколько? Мне плохо с математикой. 6,5 лет. Начала помогать, работала в газете «Городские новости», начала помогать размещать информацию о детях. Начала помогать благотворительной столовой «Милосердие», которая находится на Робеспьера, 25. Так, как казалось, что потихонечку, понемножку, но потом, как выяснилось, нашла свою судьбу, возможно, призвание. Ты сама чувствуешь, бывает такое ощущение, что ты сама профессионально выгораешь? Бывает профессиональная усталость. Ну, наверное, даже не профессиональная, а человеческая. Потому что тот объем беды, та бездна горя, с которой приходится сталкиваться, потому что каждый же вопрос, каждую судьбу, каждый диагноз нужно изучать. И когда ты это делаешь, ты видишь, что ну, иногда выхода не видишь. Но наши дети... спасают, как дети фонда, так и мой собственный ребенок. Друзья спасают, эмоции, там, музыка, танцы. Как ты снимаешь стресс? Как я снимаю? Встречами с друзьями. У нас замечательная компания, я очень люблю своих друзей, и у меня их много по меркам людей, у которых там 1-2 близких друга. У меня действительно очень много друзей. И это, конечно, помогает. В любой момент я могу позвонить, попросить о помощи, как для фонда, так и для себя лично. Это очень греет, и это дает ощущение, пусть нестабильности мира, но его какой-то гармоничности и необходимости. Стиль джаз, бокс и секс не для тебя. Что, бокс? Да. Бокс? Ну, это цитата из фильма. Ага. Хорошо, джаз, текил и секс. Не без этого. Не без этого. Я абсолютно живой человек, абсолютно нормальный. Я не мать Тереза, абсолютно. Есть какие-то профессиональные навыки, которые там необходимы для продвижения фонда. Есть я как человек со всеми достоинствами и недостатками, как любой другой человек. Поэтому и текила в том числе. А тебя бывает упрекают в том, что ты могла деньги, которые ты потратила в баре, потратить на какого-то ребенка? Я достаточно много средств и собственных в том числе трачу на благотворительность. Но человек не может как без еды, так и без эмоций. Поэтому у меня не такая большая зарплата. Увеличить ее я не могу по экономическим и этическим причинам, поэтому, ну, я не знаю, такие достаточно странные упреки, потому что... Но они были когда-нибудь или нет? Однажды в Фейсбуке человек попрекнул меня кофе. Ну, я, в принципе, живу просто и достаточно напоказ, как, ну, пусть не медийное лицо, но там персонаж из Фейсбука. И я никогда не была за границей, у меня нет автомобиля. Говорю, достаточно скромно живу, но в качестве эмоций, да, я люблю кофе, я люблю иногда текилу, я люблю встречи с друзьями, как любой человек. Не думаю, что кто-то себя ограничивает там очень-очень. Ну, у меня хватает возможностей и помогать другим из собственных средств тоже. Оль, 500 тысяч детей – это страшная цифра. 350 тысяч нуждается в реабилитации, 175 тысяч ее не получают. Это как Ачинск. Ачинск инвалидов. Откуда они берутся в таком количестве? В смысле, откуда они берутся? Да. Их рожают мамы. По разным причинам дети становятся инвалидами. Иногда это ошибки во время родового, ну, то есть перинатального периода. Иногда это технические ошибки во время рождения, иногда это генетические ошибки, которые невозможно диагностировать на стадии беременности. Иногда это просто несчастные случаи, в конце концов. откуда берутся такие люди? Они рождаются, как мне кажется, для того, чтобы другие люди почувствовали через них, что нужно быть, вернее, что необходимо быть нужным не только себе и своей семье, а быть еще за кого-то в ответе. Ну вот существует мнение, что как поступали с детьми в Спарте, которые не рождались здоровыми, да, их сбрасывали со скалы, что зачем тогда помогать инвалидам, которые ухудшают генофонд нации? Ох-ох-ох-ох-ох. Это прекрасная история про Спарту. Мне кажется, что там вся эпоха просвещения, вся философия гуманизма призывали нас все-таки уйти от Спарты и от подобных методов. И потом не забывайте, Данил, что и вы, и я, и наши близкие люди могут каждую секунду превратиться в инвалида. И дети наши тоже. Один идиот на дороге, и человек становится инвалидом недвижимым, возможно, потерявшим там все способности. Да? Хорошо, Ольга, к вам обращается фонд, ребенок, у которого мать наркоманка со стажем, отец там не может прожить дня без двух бутылок водки. И инвалидность наступила в результате генетических изменений у родителей. И, соответственно, у ребенка то же самое, уже произошли изменения в генетике. Как вы считаете? Он ни в чем не виноват, но тем не менее, если думать в глобальных масштабах, значит, от него дальше пойдут больные дети, и эта цепочка будет продолжена. Я бы сейчас, конечно, бы, если бы умела обижаться на неблизких людей, я бы, конечно, обиделась. Но я могу сказать точно. Во-первых, как вы себе представляете вот это вот обращение? У нас достаточно серьезный подход к каждому обращению. Это большой объем документов, которые нужно собрать и предоставить в фонд. То есть безответственные родители к вам не попадут? Безответственные родители к нам физически попасть не могут, потому что плюс ко всему, мы работаем с родителями очень плотно. Это не значит, что мы взяли историю ребенка и не следим за ней в динамике. В правилах нашего фонда по работе с родителями сказано, что еженедельно родители обязаны предоставлять информацию о своем ребенке, о любых успехах, неудачах, о его развитии, о каких-то желаниях, о новых словах, обо всем. Я же говорю, мы семья, и мы о наших детях знаем все, да? Поэтому безответственные родители, вот те, которые вы описали, к нам физически попасть не могут. Это слишком большой объем работы. То есть фактически такое количество детей, оно может быть и в разы больше, цифры, которые вы назвали. Цифру назвала не я, цифру назвала наша система здравоохранения. Безусловно, и цифра может быть в разы. Статистическая погрешность всегда есть. Поэтому, но меня пугает и эта цифра, 175 тысяч. Я же говорю, это целый город людей, у которых нет будущего. Так быть не должно. Сколько вы часов спите в день? Сколько вы часов спите в день? Я сплю, как обычный человек. У меня мой прекрасный сын ходит в школу, и я обязана просыпаться в 6:30 для того, чтобы к 8:15 его отвезти. Когда благотворительный фонд был непрофессиональным занятием, то есть когда мы работали на фонд волонтерами, тогда приходилось работать на основной работе и в том числе часы на сон тратить на фонд. Но надо сказать, что и сейчас как бы у нас нет такого понятия, как нормированный рабочий день, потому что ну, всегда могут позвонить жертвователи, мы всегда открыты, всегда могут написать, задать какие-то вопросы по фонду. Мы есть во всех социальных сетях, и телефоны у нас никогда не отключаются. Поэтому, ну, наверное, рабочий день у нас иногда длится 12-14, а то и 16 часов. Но я думаю, что эта работа дает такое удовлетворение моральное, которое не могут принести, наверное, никакие деньги и никакие такие желания, там, не знаю, к хорошей или там к блестящей жизни. Понимаете, Данил, Однажды, например, мне позвонила мама нашего подопечного, Илюши Яблонского. Они съездили на реабилитацию, наш фонд помог собрать и оплатить. Они приехали с реабилитации, мама позвонила мне, а не своей маме. И она плакала в трубку и сказала, что Илюша первый раз в жизни пополз. Я плакала вместе с ней, потому что такие моменты, их, ну, их невозможно купить, согласитесь. И такие моменты всегда будут с тобой, наверное, до самого последнего часа. Ольга, вот такая гипотетическая ситуация. К вам в фонд там, приходит жертвователь, и вы четко понимаете, что эти деньги, заработанные нечестным путем, они украдены. Вы возьмете эти деньги? Как мы можем, опять же, понять, если человек дает деньги анонимно? Мы не можем, как юридическая организация, и никогда не будем, и это не то чтобы неэтично, неприемлемо брать деньги от работорговли, наркотиков, оружия и от политических партий, потому что это противоестественно и ненормально. Вот. Но если человек в частном порядке приносит какую-то сумму к анонимный жертвователь, и я не могу проследить путь этих денег, то, безусловно, я... Допустим, проследили. Ну, я не представляю... Для меня это не представляется возможным. А вы вообще впечатлительный человек? Умеете мечтать, представить что-то там? Вот, мир во всем мире? Я умею мечтать и представлять. Я, например, представляю, что когда-нибудь жертвователи Красноярского края, бизнес-жертвователи... пожертвуют благотворительный фонд Добро24.ру средства на строительство реабилитационного центра частного, бесплатного для детей, инвалидов края, с огромной прекрасной территорией. Там будет обязательно и пони, и собаки, и бабочка Арии. Это будет огромная территория, украшенная статуями, скульптурами малой формы. Еще я могу представить, как придут жертвователи из бизнеса и предложат построить хоспис для детей Красноярского края. У нас нет детского хосписа, и это большая трагедия. У нас вообще с хосписами проблема в стране, и это тоже большая трагедия. Поэтому я мечтаю о таких вещах. Какая точка будет для вас, вот, когда вы скажете, я прожила свою жизнь не зря? Я получила от нее полное удовлетворение, там все, я хочу вот, закончить. Жизнь? Да. Какой же здоровый биологический организм хочет поставить точку и закончить жизнь? Я хочу повзрослеть для начала, потом постареть, быть прекрасной старушкой в митенках с вуалеткой, с кружевным зонтиком, которая будет звонить, ну, наверное, тогда будут уже не сотовые телефоны, а какие-нибудь там мысленные телефоны. Звонить правнуку и говорить: «Дружок, забери меня, мы тут с подруженьками в баре засиделись». Ну, как-то так. Поэтому, а насчет прожить жизнь не зря, я все-таки думаю, что мы все люди для чего-то нужны. Какой-то есть... Может быть, хитрый и красивый, и гармоничный замысел для того, чтобы появлялись люди, для того, чтобы они исчезали, для того, чтобы они встречались и отражались друг в друге. Я считаю, что нужен каждый, и каждая жизнь – это ценность. Если так не считать, то работать в моей профессии нельзя. А если отвлечься от профессии, неудачи у вас были в жизни? Да, конечно, как у любого человека, были неудачи и страхи, и когда собираешься что-то делать, что-то, чего не делал раньше, всегда боишься, но это опять же не повод не делать. Там глубоко вдыхаешь и берешь стену на абордаж, или же там пропасть начинаешь перепрыгивать, упал, шишку набил, что делать, встал, дальше пошел. А какой-нибудь самой яркой неудаче можете рассказать? Я как-то не готова была вспоминать неудачи. Я их в голове-то, в общем-то, не держу. Тогда, получается, их не было? Были, конечно. Были, конечно, неудачи. Я говорю, сложно о них вспоминать. Наверное, каждый человек помнит какие-то яркие, хорошие моменты, очень, очень теплые, все, что связано с позитивом. Носить в себе неудачи, мне кажется, опять же, противоестественным и вредным для здоровья. А самую большую удачу, опять-таки, не связанную с работой? Самая большая удача? Ну, самая большая удача. Когда вот вы что-то ощутили, сказали, вау, я это сделала. О, ну, сделала. Да, когда я ощутила себя матерью, это получилось не сразу после рождения сына, это все мифы про мгновенное прочувствование материнства. Мифы, о которых не пишут ни в мамочкиных, на мамочкиных сайтах и в мамочкиных книгах. Вот, наверное, вот этот момент, когда ты почувствовал боль другого человека, почувствовал как свою. Наверное, это можно считать даже за второе рождение. Ну и за вау. А что вы почувствовали, когда узнали, что беременна? Ой, я очень смеялась и радовалась, потому что, ну, как бы обнаружить, что ты беременная, и ты же не знаешь, что тебя ждет и в рамках беременности, и потом. Мы же все читаем что-то очень странное порою. Вот, нет, я очень смеялась, я хотела быть самой активной, позитивной матерью и думала, что буду так бегать и прыгать всю беременность. А потом, оп, и подвело меня здоровье. И теперь я с ужасом вспоминаю вот, ну, вот это состояние само по себе. А готовы были бы родить второго, третьего? Вот поскольку я с ужасом вспоминаю и состояние беременности, и непосредственно роды, не хочу, конечно, пугать слушательниц, но тем не менее, вот таким методом я не готова. Но мне бы, конечно, хотелось усыновить ребенка. Пока я не могу этого сделать в силу финансовых именно причин, поскольку я понимаю, что ребенок — это ответственность и финансовая в том числе. Но мне кажется, что усыновить ребенка – это… Если бы я верила в Бога, я бы считала, что это билет в рай. Ну, как бы автоматически я преклоняюсь перед людьми, которые усыновляют детей. А что еще служит билетом в рай? Что еще служит билетом в рай? А больше, наверное, ну, наверное, спасение физической жизни, как мне кажется. Когда человек жертвует собой ради жизни других. Я всегда я искренне поклоняюсь пожарным. Я даже умею правильно произносить это слово. Не пожарникам, а пожарным. Вот. Я считаю, что вот такой бытовой героизм, ежедневный, профессиональный. Это, ну, я восхищаюсь такими людьми. Нравятся мужчины в форме? А это все зависит от того, какая форма. Огнеборцы. Огнеборцы, да. Огнеборцы нравятся, конечно. Если нас слушают огнеборцы. О, да, если нас слушают огнеборцы. У меня есть друг, огнеборец из города Железногорска. И даже не один, а их целая команда. Я прямо каждый раз, когда вижу его, я всегда спрашиваю: ну скажи же, скольких же человек ты вытащил из огня? А он вытащил 7. И я считаю, что это, ну, 7 билетов в рай, он даже может поделиться. Врачи ничем не рискуют, они получают билет в рай? Неправда, врачи рискуют, вот. Даже, опять же, вернемся к моей частной жизни. В ночь, когда я рожала ребенка, после меня была роженица, у которой был СПИД и туберкулез. И врачи сражались за жизнь ребенка точно так же, подвергая свою жизнь опасности в первую очередь. Врачи, которые работают в горячих точках, это люди с таким же билетом. И вообще эта профессия, конечно, профессия, которая, к сожалению, в рамках системы нашего здравоохранения теряет ценность. Но этого не должно быть, и это преступление государственное, я считаю. Потому что врачи учителя и огнеборцы должны быть теми, чья работа оплачивается высоко, теми, чей имидж, ну, имидж профессии должен быть очень с высоким градусом. Общество должно ценить этих людей. Я правильно понимаю, что если нас слушают и врачи, то... Да, я восхищаюсь работой врачей, и особенно врачей, которых не испортила система здравоохранения, врачи, которые до сих пор, несмотря ни на что, несмотря на мизерные зарплаты, на ужасные иногда условия, отдают свою жизнь, свое время, время своей семьи, своих детей, своей профессии. А если нас слушают сотрудники МВД, то... То лучше, наверное, нам встречаться поменьше. Но если только вы не хотите пожертвовать детям благотворительного фонда Добро24.ру часть своего вознаграждения в качестве пожертвования. Вознаграждение от кого? Вознаграждение от государства за работу. Хорошо, Ольга, а если можно коротко, вот упомянули о горячих точках. Военные, которые попадают в горячие точки, они достойны восхищения? Я бы не хотела говорить о войне. Мне кажется, то, что у нас происходит, у нас внутри страны нужно стольких людей спасти, что мне кажется, правильно говорить сейчас об этом. Но, тем не менее, существуют интересы государства, в том числе и внешние. Интересы государства. Мне бы хотелось, чтобы интересы государства были видны в части здравоохранения, образования и безопасности каждого гражданина, который живет, собственно, в нашей стране. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в студию. С нами Ольга Банцева, пресс-секретарь благотворительного фонда Добро24.ру. Гость на радио ВК. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Впервые в Красноярске театр «Байкал» представляет мистерию движения и звуков, спектакль «Стихию. Дух предков». 2 мая в 19 часов на новой сцене ДК «Комбайностроителей». 2-5-15-017. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни на своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему гость на радио ВК. У нас в студии пресс-секретарь благотворительного фонда Добро24.ру Ольга Абанцева. Ольга, а вот мы говорили о горячих точках, но тем не менее там, о том, что должно быть направлено внутри страны. Что ты вчера почувствовала, когда государственное обвинение предложило вынести условный срок Елене Васильевне, которая обвиняется в краже нескольких миллиардов рублей? Я почувствовала, ну, наверное, смех. Это тот смех, который не дает, не позволяет человеку сойти с ума. Потому что, ну, эта ситуация абсурдная. Но я боюсь, что мы не можем этого То, что мы не можем изменить, мы можем над этим только посмеяться. Представь, эти 20 миллиардов могли пойти на благотворительность. Если бы у тебя была возможность, ты бы потребовала смертную казнь? Нет. Почему? 20 миллиардов – это практически годовой бюджет там, поддержки. Потому что жизнь – это самое главное на Земле. Жизнь нужно сохранять. Для того, чтобы человек что-то осознал, нельзя отбирать жизнь. Жизнь вообще нельзя отбирать. И, как я уже говорила, если человек за смертную казнь, он не может заниматься благотворительностью, и я вот тоже не могу думать. Я против смертной казни категорически. Тебе предлагали вам через фонд когда-нибудь прокручивать какие-нибудь коррупционные схемы, отмыв денег, я не знаю? К счастью, нет, но если у кого-то появится такой вопрос, то сразу вот в эфире говорю, нет, это невозможно. Мы выставляем на сайте банковские выписки, все движения финансовые по фонду идут без корректировки, и поэтому мы не занимаемся бизнесом, наш фонд не занимается какими-то бизнес-моделями и продажами даже благотворительными. Мы не вкладываем средства куда-то, поэтому сразу говорю, нет, это невозможно. Это если бы это помогало детям? Да вы поймите, что все проблемы наших детей, они во многом из-за того, что люди как раз занимаются подобными схемами в рамках государства. Именно поэтому у нас такое количество детей, которым невозможно оказать медицинскую помощь нужную, необходимую в том объеме, в котором нужно вот при различных заболеваниях. Именно потому, что эти схемы. И пользоваться этими схемами, это противоестественно. Но это как пчелы против меда или там наркоманы против наркотиков. Нельзя нарушать закон, если ты видишь проблемы своих подопечных именно в том, что закон не работает. Скажи, пожалуйста, как часто слышишь обвинения в том, что ты присваиваешь деньги? Я не слышу таких обвинений. Недавно был грандиозный спор в сетях социальных, да, на тему того, что благотворительные фонды – это в основной своей массе мошеннические схемы, что люди там получают колоссальные деньги за это, воруют, у нас президент играет на рояле, пропадают деньги, никого не находят. Я считаю, что, безусловно, в благотворительности бывает, есть и черная сторона, и бывают и мошенники, бывают и адресные мошенники, там, родители, которые могут собирать не на ребенка, или же собирая на ребенка, тратить не туда. Как в любой сфере нашей жизни, где возможен мошенничество, обман, есть и в нашей профессиональной сфере. Но дело в том, что задача каждого благотворительного фонда – обезопасить жертвователя. Поэтому на каждый подобного рода случай нам необходимо 10, 100, 1000 раз объяснить, как правильно работать с благотворительными фондами, как правильно оказывать адресную помощь, как проверять платежи, как проверять целеполагание платежей. Для этого, конечно, нужно быть не бездумным пользователем, чтобы пожертвовав 50 рублей, потом увидев, что их украли. Ну, даже не важен формат пожертвования. 50, 500, 500 миллионов. И потом вдруг увидеть, что их украли. Но нельзя быть безголовым жертвователем. Мы бы хотели, чтобы наши жертвователи были умными. И мы стараемся с этим работать. Стараемся объяснять, как правильно делать. Стараемся повысить, в принципе, лояльность общества благотворительности. Мне кажется, что в Красноярске за последние 6 лет произошел большой прорыв. Благотворительные фонды на виду, они обязаны и делают это, отчитываются в своих средствах поступающих, в средствах, которые они тратят на детей, и это правильно. Многие сотрудники благотворительных фондов и НКО становятся медийными личностями, сами становятся источниками, ньюсмейкерами становятся. И это обязывает, когда все сообщество медийное смотрит на тебя, ты понимаешь, что вопрос здесь не в чистоте помыслов даже, а здесь вопрос в строгой финансовой отчетности. И жертвователи должны уметь видеть ее и понимать, откуда и куда идут средства. У Ольги Абанцевой есть цена? Цена чего? Тебя. Тебя можно купить? Да меня можно, наверное, и бесплатно взять на прокат. Я никогда не задавалась таким вопросом себе. Вот принесут деньги, и что? Чтобы что? Купить в качестве чего? Горничной? Не знаю. Заставить участвовать в тех самых коррупционных схемах. Тебе скажут: Ольга, ты заработаешь $1 миллион, твой сын будет жить до конца жизни в прекрасных условиях, там где-нибудь на Багамах, на Сейшелах, не знаю, под Красноярском. Да мой сын и так живет в прекрасных условиях. Человеку на самом деле не так много нужно. Невозможно же даже на двух стульях-то сидеть неудобно. Зачем излишество, роскошь? Этого хотелось в юности, наверное, каких-то красивостей в жизни. Сейчас мне хватает то, что я имею. Конечно, может быть, хотелось бы увидеть Париж, но это не цена слова, это не цена, это не цена ничего в моей жизни. Я с радостью приму такую радость от жизни, но жертвовать ради радости жизнью, работой, в конце концов, тем, что ты смотришь сыну в глаза и ничего не скрываешь, мне кажется, вот это главное. Ольга, приходилось сталкиваться с пренебрежительным отношением к детям-инвалидам? Безусловно. Это же у нас же страна, где инвалиды не ходят на улице, не сидят в кафетериях, не ходят в детский сад вместе с детьми. Только-только началось течение инклюзивного образования детей, когда детей-инвалидов включают в общий образовательный процесс. Мы только-только на первых ступеньках этого процесса. С вами ходил в детский сад инвалид? Нет. В школу? Да. Я, к сожалению, только в университете встретила такую девушку, и, надо признаться, меня это пугало к своему стыду. Я ни разу за все время учебы с ней не заговорила. И мне сейчас я понимаю, что это, конечно, это страшно, потому что изоляция для любого человека – это страшно. А если это изоляция, в которой ты не виноват, просто последствия твоей болезни – то это преступление общества, в котором живут дети и подростки, которые не подадут руки и не будут играть в песочнице с ребенком с недостатками. Скажи, если при тебе расскажут какой-нибудь анекдот про ребенка-инвалида, какая будет твоя реакция? При мне не рассказывают. Очевидно, ожидая страшной реакции, при мне не рассказывают таких анекдотов. Гипотетически в вагоне. А я, видите, уже предупредила, и не будут уже рассказывать. Я человек эмоциональный, со мной шутить нельзя. Ольга, скажи, а твой любимый анекдот? Ты обещал непристойный какой-нибудь. В рамках цензуры. Во-первых, там перечеркнутый текст. Во-вторых, это анекдот про такой с гомосексуальными оттенками, а у нас очень нетолерантное общество. Поэтому, пожалуй, я не буду его рассказывать. А вообще твое отношение к гомосексуализму? Мне даже это слово выговорить страшно, поскольку я нетолерантный. Страшно жить в стране, где люди из-за собственных страхов и недостатка просвещения боятся говорить какие-то слова. Ничего в этом слове нет такого. Это медицинский термин, в принципе. Поэтому, ну, я прекрасно отношусь к людям. Я не думаю о том, с кем спит человек или какие у него там физические недостатки. Я же общаюсь не с их какими-то сексуальными аспектами, я общаюсь с людьми. Главное, чтобы человек был интересный, искрящийся и открытый. А тебе женщины когда-нибудь предлагали секс? Женщины? Да, далеко мы ушли, конечно, от благотворительности. Мы вернемся к ней, но все-таки хочется поговорить немножечко о жизни тоже. О моей жизни в разрезе предлагали ли мне женщины секс? Я, наверное, в юности были такие какие-то вот так что-то я смутно, может, и могу припомнить, но тогда как-то думалось-то о любви с другими людьми, поэтому, ну, наверное, скажем так, нет, скорее. А что такое любовь? Что такое любовь? Любовь — это когда ты чувствуешь боль другого человека как свою, когда ты можешь дать человеку свободу и отпустить его, даже если тебе больно, когда если вдруг ему потребуется твоя жизнь или твоя, ну, например, почка для его любимой женщины или для его ребенка, ты готов отдать. Правда, скажу честно, в России это невозможно, потому что органы можно пожертвовать, или часть органов можно пожертвовать только родственникам. Но тем не менее, красиво же звучит, да? Ну, вот я так чувствую. Ну, вот, да. Вот любовь – это вот так. Скажи, а ты часто влюблялась? Ты влюбчивая? О, да. О, да, я влюбчивая, конечно. Я эмоциональная девушка, я влюбчивая, я эпатажно влюбчивая, там, громко, на весь мир. На безумство способна? Способна на безумство, о да, и их есть у меня. Ну, welcome. Но дело в том, что поскольку, опять же, я неотъемлемая часть там, благотворительного фонда, то все мои безумства и информация о них – это все для круга очень близких людей. Ты сказала, что руководитель благотворительных фондов становится медийными персонами. Что ты ощутила, когда ты поняла, что на тебя свалилась популярность? Потому что вот я открывал, когда вот переехал в Красноярск, буквально начинаю читать, пытаться читать красноярскую ленту, это там первый-второй день, значит, первый персонаж был, это очень известный депутат и ресторатор, второй – это Ольга Абанцева, третий – это Павел Стабров. И вот эти три персонажа, они переходили, вот как-то шли по ветке достаточно долго. Я не думаю, что я там популярный персонаж, может быть, чуточку медийный, я там не звезда, не актриса, просто медийная часть меня – это часть моей профессии, моя профессиональная обязанность. Дело в том, что для того, чтобы истории моих подопечных, наших подопечных, были видны большему количеству людей, все-таки у меня, как у персонажа Фейсбука, там, ВКонтакте или Одноклассников, у меня должна быть вот некая медийная привлекательность, да? И, ну, я стараюсь работать в этом направлении для того, чтобы с одной единственной целью. С целью, чтобы моих детей увидели и помогли им. Тебе популярность помогла создать в поездке в Санкт-Петербург через два месяца? Да нет у меня никакой популярности. Я не думаю, что это популярность. Говорю, я же не Дима Билан. И даже совсем не Дима Билан. Хотя бы это упростило все в профессии в моей-то, да? И для фонда это было бы гораздо лучше. А поездка в Питер на «Белые ночи» фандрайзинга – это вот подарок от одного чудесного человека. И, ну, конечно, я счастлива, потому что возможно… Ты можешь назвать его имя? Нет, я не буду называть это имя. А что вообще за мероприятие? Конференция «Белые ночи фандрайзинга» – это самое крупное событие и самое важное, наверное, событие для НКО и благотворительных фондов. Там, на этом событии будет очень много мастер-классов, когда тебе вот дают эту удочку, с помощью которой ты можешь освоить какие-то новые дополнительные навыки для сбора средств. Для сбора средств в сети, там, в медиапространстве. Это очень важно, потому что фонд у нас маленький, у нас всего 2 сотрудника, и рук не хватает, нужно как-то добавлять это техническими средствами. Я очень надеюсь, что владею прекрасными знаниями. Там 5 площадок каждый день. Хочу себя 5, чтобы разбежаться по этим площадкам и взять вот максимально, что может дать эта конференция. Например, руководитель фонда... руководитель одного из фондов московских «Митя Олешковский», известный благотворитель, в прошлом году был на этой конференции, и он написал, что тот объем они смогли сделать только потому, что вот он на ней побывал. Это большой объем, и для разных других фондов 25 миллионов, по-моему, я такую видела последний раз цифру. И при этом я вижу, что работает как медийное лицо только Митя, да, и мне бы, конечно, хотелось так же, я тоже хочу, и нам тоже нужно, потому что более 17 миллионов на сегодняшний день общая сумма сборов для наших детей. Сегодня я буквально пересчитывала, на данный момент ведется сборы для 22 наших подопечных, плюс 2 проекта, плюс еще один программный, вот прям проект мы готовим. И, конечно же, средства очень нужны, помощь очень нужна. Некоторые счета миллионные, некоторые счета там от 65 тысяч за курс до 13 миллионов. Поэтому нам необходимо учиться. К сожалению, возможности учиться в Красноярске таким методом, техническим возможностям нет. А как вообще вот перевести деньги в твой фонд? Ой, это просто на самом деле. На самом деле сайт www.dobro24.ru очень легко запоминается, звучит так же, как название нашего фонда. На каждой странице, ну, на главной странице есть все дети, для которых мы собираем. На каждой странице ребенка есть кнопочка зеленая такая, пожертвование. Ее нужно сделать тыц. И там 2 агрегатора. Один агрегатор по переведению через банковские карты, карты Visa, а второй агрегатор через перевод через сотовый телефон, через сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон. Тыц, ввел телефончик туда, сумму поставил, какую считаешь нужным, отметил ребенка, которого считаешь нужным, и отправил пожертвование. Маленьких сумм, хочу сказать, по опыту не бывает. Многие миллионные счета были оплачены просто вот пожертвованиями в 50 рублей. На самом деле стандартное пожертвование по России – это от 50 рублей до 500. Это огромный объем получается. Закрываются миллионные счета. На самом деле ВКонтакте, если вы откроете группу и наберете слово «помогите», более 65 тысяч групп со словом «помогите». И большинство из них – это группы по сбору помощи детям. Вот. Но вернемся к нашим детям. В любой момент вы можете позвонить, если что-то технически не случилось с нашими агрегаторами пожертвований. Можно скачать квитанцию в Сбербанк на странице любого ребенка, сделать пожертвование через Сбербанк. Можно в конце концов набрать нас по телефону, и мы дадим исчерпывающую консультацию, не отходя от компьютера. Мы всегда на связи. А получали ли вы помощь от людей, которые мигрировали из страны? И которые уехали из страны от мигрантов? Дело в том, что у нас нет валютного счета. После того, как был издан закон о иностранных агентах, это, ну, усложнило деятельность многих фондов. Мы из чувства самосохранения, осторожности и боясь оказаться там какими-то неграмотными вот в сфере законодательства, которое регулярно подбрасывает различные сюрпризы, у нас нет валютного счета, и мы не принимаем пожертвования из-за границы. А вот до этого закона? До этого закона еще не было нашего фонда. Вот, но когда наши дети едут за границу, практически все ведут также группы в социальных сетях, открытые группы, в них можно вступить. Например, Ариша Грицкова, наша подопечная, лечится в Грайсвальде, и там же лечится Ирочка Ирха, которая сейчас нужна помощь, как раз вот это 13 с лишним миллионов. Ну, осталось собрать-то меньше, конечно, к счастью. Вот, и иностранцы помогают напрямую адресно, это тоже возможно. Скажем, между благотворительными фондами есть некое чувство соперничества, ревности? Вот, например, когда приезжал, был КФ, был здесь благотворительный матч фонда Константина Хабенского, да, деньги, которые собрали красноярцы, пошли почему-то не на помощь детям Красноярского края, или такого чувства ревности нет? Нет чувства ревности и конкуренции между фондами. Дело в том, что у нас благотворительность находится еще в зачаточном состоянии и в стране, и в крае, и в городе в нашем. На самом деле, говорю, это только первые ступени. И благотворительные фонды должны объединяться вот именно в этой миссии сделать благотворительность нормой жизни. Что касается матча в пользу фонда Константина Хабенского, сразу хочу сказать, что я, безусловно, с восхищением отношусь к той деятельности, которую Константин Юрьевич ведет, к его самопожертвованию. Но тут же дело в другом. Дело в том, что КЭФ, он был призван привлечь, вообще, в принципе, создан, призван, такую несет функцию, миссию, что угодно – привлечь инвестиции в Красноярский край и, ну, соответственно, развивать производство в Красноярском крае, правильно? Какие-то разработки в Красноярском крае, в том числе и благотворительность в Красноярском крае, потому что, ну, наши дети, дети Красноярского края, это тоже хорошая инвестиция, кто, как, в кого, как не в них вкладывать. И это было неправильно с точки зрения вот какой-то имиджевой, да, составляющей вот этого, там, не знаю, мифа о КЭФе, концепции, нарушение концепции КЭФа. То, что как бы эти средства пойдут детям с раком головного мозга, безусловно, хорошо. То, что организаторы Красноярского, еще раз повторю, Красноярского экономического форума не посчитали нужным работать с красноярскими благотворительными фондами, это плохо. Ольга, ты еще обещала спеть. Можешь сейчас спеть что-нибудь? Я вообще не обещала петь. Я пою, я люблю петь, но пою очень плохо. У меня практически нет слуха. Я делаю это очень редко в караоке, где лучше, если никого нет. Поэтому петь я, извините, не буду. А ты поешь в душе? Да. Скажи, у тебя бы иногда проскакивают такие достаточно смешные селфи вот в твоем, в твоих блогах. А что вообще толкает человека вот взять какой-то момент, где он выставляет себя, ну, смешным, может быть, где-то там, мимими девочек там, etc.? Ну, надо признаться, что у меня нет иллюзий ни по поводу своей внешности, ни по поводу там своей жизни. И в моей жизни, как в жизни любого другого человека, есть масса нелепых, смешных моментов. Почему они не должны быть частью образа моего в социальных сетях? В социальных сетях живая Ольга Абанцева или все-таки образ? Нет, конечно, конечно, во многом это образ. Мы, когда подбираем какие-то слова, рассказывать ситуацию из жизни, мы все равно редактируем несколько, да, любой текст редактируем, зная, что читают люди, в том числе посторонние, да? Когда-то нужно усилить эффект, когда-то наоборот понизить градус, да, там гнева, например. Поэтому, но Я могу сказать, что да, это я, потому что у меня в социальных сетях образ эклектичный. В общем-то, так оно и есть в жизни. А ты не боишься, что твой сын вот возьмет как-нибудь и прочитает какой-нибудь твой самый эклектичный пост там с матерком, со всеми делами? Нет, не боюсь. Я не скрываю ничего от сына. Конечно, в силу его возраста я редактирую некоторые моменты. Он задает очень много вопросов, как любой ребенок в 8-летнем возрасте. Иногда это вопросы, в том числе и про секс, да, и про какие-то семейные жизни, и неудобные вопросы. Но я считаю, что с детьми нужно говорить откровенно. Не обязательно вываливать там, не обязательно в разговоре про, допустим, маты выкладывать всю линейку и все наличие, да, собственного арсенала, но рассказать ребенку, что такое явление существует и что обозначают какие-то вещи, о которых он узнал на улице, мне кажется, правильным. У тебя бывали посты, которые ты по прошествии времени, за которые тебе было стыдно? Да, я бы не сказала. Да, стыдно, стыд – это очень глубокое чувство. Стыд – глубокое чувство, очень личное, как вера, как любовь. И мне кажется, эти вещи не нужно афишировать. Я же не пишу постов про любовь и личную жизнь. Зачем? Это должно что-то быть... Подожди, стоп. Ты сказала, что ты в любви вся такая открытая, об этом должен знать весь мир, и ты тут уж говоришь о том, что ты об этом не пишешь. Мой, ну почему? Я могу написать, что я влюблена, но я не буду афишировать человека, я не буду афишировать то, что там происходит или не происходит между нами. Для каких-то иносказательных, можно всегда процитировать или прочитать, или написать, взять, вернее, чужое стихотворение, которое, ну, вот на этот момент отражает то, что ты чувствуешь. Как бы ты пожелала провести вот нашим слушателям выходные? В двух словах. Я бы... Неожиданный, опять же, вопрос. Ну, наверное, с семьей. С семьей оторвитесь от социальных сетей. Хорошая погода. Идите гулять. Это была рубрика «Гость» на радио ВК. В студии была пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева и Даниил Рад. «Гость» на радио ВК.